А на Петровке все было достаточно скучно. Она косила не столько под дурочку, сколько под убитую горем вдову. Играть эту роль было нетрудно. Когда майор расспрашивал о Михаиле, о его прошлом, об их отношениях, Белка начинала плакать. Не на публику, просто от глухой тоски. Она плохо запомнила бесчисленные вопросы майора Кондратьева, на которые отвечала по преимуществу односложно, а изложенная им версия убийства полностью совпадала с тем, что рассказал Майкл. Новым было, пожалуй, лишь то, что на траве старицкие, а может быть, тверские оперативники обнаружили кровь не только жертвы, но и нападавших, во всяком случае, одного из нападавших. На прощание майор заверил, что убийцы в самое ближайшее время будут найдены, так как его сотрудники совместно с тверскими коллегами напали на след целой банды, преступления которой за последнее время четко выстраиваются в один ряд. Белка так и не поняла, когда он врал, а когда говорил правду, если вообще говорил ее. Майор произвел впечатление человека очень хитрого. Но Белка, конечно, не взялась бы утверждать, что он ГБшник, а не настоящий милиционер. «Гори они все огнем», — думала она, шагая в сторону дома. «Боже мой, неужели это все на самом деле?» От Петровки до Бронной минут 10 ходу. Но Белке казалось, что она пересекла всю Москву. Ноги уже еле передвигались. Когда она поднялась на четвертый этаж, открыла ключом дверь и, войдя в комнату, упала на диван. Курить не хотелось, пить не хотелось, есть тоже не хотелось. И звонить никому не хотелось, ничего не хотелось. Оставив вербу в деревне с Разгоновым, Тополь выехал в Чистополе, где его вместе с Ниссаном подобрал транспортный вертолет и доставил на Тверскую базу риска. Теперь он же не считал расходов на перелет. После абсолютно непонятного обстрела на дороге время уплотнилось до крайности. Четверо сильно побитых при захвате обезьяноподобных громил, одному даже сломали руку. Слишком медленно до него доходило, что сопротивление бесполезно. Отказывались давать показания. Решающую часть допроса Валька Каблуков провел, не дождавшись Тополя. Старший среди бандитов, почувствовав, что имеет дело не с милицией, вначале попробовал запугать, а потом стал торговаться, чем окончательно вывел из себя опытного чекиста, начинавшего службу еще при Андропове. Валька передумал предъявлять уркам документы ФСБ, от которых, скорее всего, толку не будет, а повел такой разговор. «Ты видел вертушки, на которых вас сюда доставили?» «Так это мы не у Красной Армии на прокат взяли. Это наши. Догоняешь помаленьку?» «Мы твою группировку вместе с твоим шефом завтра купим и продадим 3 раза. Ты понял, падла?» «Можем и тебя на работу взять, если быстро расколешься. А если нет, будешь гнить в тюряге до конца своих дней». «В какой тюряге?» — не очень поверил Громила. «В какой тюряге узнаешь сегодня вечером. Туда лететь далеко», — заявил Валька на свой страх и риск, еще не согласовав действий с Тополем. Однако Тополь, быстро оценив обстановку, дал добро на далекую тюрягу, связался с соответствующим региональным филиалом службы X. Лихих бойцов побросали обратно в вертолет, в Москве упаковали в мешки и большим грузовым лайнером отправили в Джакарту. Там мешки распаковали и в лучших традициях всех времен пересадили тверских ребят в трюм небольшой ржавой лоханки, уже забитый им ниже подобными, только очень разноцветными людьми, ни слова не понимающими по-русски. А конвоиры были подозрительно раскосыми и с незнакомыми автоматами в руках. Ну, а пальмы на крошечном экваториальном острове и мрачный замок, и тяжеленные автоматические двери, как в хорошем банке, и темные грязные камеры с плесенью на стенах и водой на полу, как в плохом сортире, дополнили впечатление. Хватило одной ночи. Утром к ним зашел человек, говорящий по-русски, и уже через несколько часов Тополь в деревне Заячьи Уши знал все, что знали эти четверо. Шайтан, Чума, Тихон, Скобяков. Попадался такой в сводках о Соколе. И Ясень его упоминал в числе ведущих авторитетов со слов Кислого. Но почему нападение на ФСБ? Или они даже знали, что это не ФСБ? Откуда им было известно про машину Малина? Вот так клубок. И кому, черт возьми, поручить все это распутывать? Опять к Алену? А накануне вечером, пока он был в Твери, пришла жуткая информация от Пальмы из Свердловска. А Соколя убили не 19-го вечером, а самое позднее 18-го днем. Медицинское заключение сделала Пальма лично. Скончался Осокарь действительно от удара заточкой в сердце, но перед этим был очень грамотно оглушен резиновой дубинкой или чем-то вроде. И убили его не на зоне. В Витака подбросили уже труп. Причем доставили милиционеры по личному указанию Игоря Корягина. Не верить не было оснований, потому что Корягин пропал почти сразу после ночного звонка в Москву. Об убийстве Осокаря сообщал уже не он. Пальме пока не удалось найти никаких следов беглого сотрудника Риска. В общем, на раз получалось, что убил Осокаря сам Корягин. В голове это укладывалось плохо. В течение 10 лет кадровый сотрудник милиции, полковник, очень порядочный человек, семья, дети, 3 года работы в Риске. Первая категория причастности. Пока Тополь разгадывал эту загадку, пытаясь увязать ее с новой информацией о шайтане, пришла шифровка от дедушки. Миленькая такая шифровка. А тут еще этот Разгонов. И Кирилл Менщиков уже дает координаты Золтана и назначает время операции. «Если с Золтаном не получится, — думал Тополь, — тогда все, хана. Как там у Ясеня? А в голове всего лишь 5 отверстий. Действительно, не хватает еще одного, чтобы пар выпускать. Когда кипит наш разум возмущенный, — была такая шутка. Фу, для чего же мы все циничные? Ведь убивают наших друзей».